Глава первая. «Лиска, там твой приехал!» — шепчет мне подруга на ухо, а я толкаю ее локтем в бок. Не дай бог нас услышит Марк. «Твой. Никакой он не мой, к сожалению. Лучший друг моего старшего брата. Вячеслав Сизов. Взрослый, успешный и красивый мужчина. Он помнит меня еще ребенком и сегодня приехал поздравить с совершеннолетием. Я официально взрослая. И в этот день я решила признаться Славе в любви. Теперь он не сможет сказать, что я ребенок. Мне исполнилось 18. «Тише!» — шепчу я, чуть привставая со стула. Действительно, у ворот коттеджа паркуется серебристый автомобиль. Я вижу, как мужчина выходит, поправляет волосы, достает с заднего сиденья огромный букет алых роз в форме сердца и направляется к нам. «Ох!» — выдыхает Юля. «Топчик просто, а не мужик!» «Да тише ты!» — толкаю подругу сильнее. А сама не могу изображать равнодушие. Я полностью потеряла интерес к одногруппникам, что поднимают за меня бокалы и говорят тост, зачитывая с большой открытки поздравления. Я смотрю только на Славу. Боже, какой же он красивый! Даже дышать трудно. «Добрый вечер», — произносит он громко, открывая дверь, а у меня мурашки по коже. Я медленно поднимаюсь, чувствуя, как потеют мои ладошки, ведь Слава пришел ко мне. Возможно, отложил важные дела и приехал, чтобы поздравить меня. Как же это приятно. Хочется радостно хлопать в ладоши и прыгать на месте, но я продолжаю стоять, прогнувшись в пояснице и втянув живот, зная, как красиво смотрюсь в вечернем платье. Сегодня Слава рассмотрит во мне взрослую женщину. Не посмеет назвать лялькой. Именно так они с братом называют меня, когда хотят позлить и указать на возраст. Лялька — ребенок. Лиза. Слава быстрым шагом подходит ко мне, вручает букет цветов, обнимает и целует в щеку. Пряный аромат мужской туалетной воды окутывает. Хочется прикрыть глаза и тихо застонать. Как давно я мечтала о его поцелуе, об объятиях. В этот момент я ненавижу тяжеленный букет в моих руках. Он — преграда между мной и любимым мужчиной. Гостей, которые только мешают, даже брата, что подмигивает мне. «С днем рождения!» «Спасибо!» Отвечаю я не своим голосом. Быстро-быстро моргаю, чтобы никто не заметил проступивших слез. В груди настоящий пожар. Слава не садится рядом с Марком, а занимает место рядом со мной, сгоняя со стула Сережу, одногруппника. Я знаю, что нравлюсь Сергею. Он несколько раз приглашал меня погулять. Я отказывала. Он милый, добрый, но... Он не Слава. А сегодня его ухаживания стали более настойчивыми и открытыми. Он даже не побоялся приобнять, когда мы выходили на улицу жарить мясо. И все это при брате. «Давай я заберу букет». Юля приходит мне на помощь. Точно не от доброты душевной. Хочет сделать несколько селфи и выложить в социальных сетях. Не удивлюсь, если под фотографией будет надпись «Спасибо, любимый». Я присаживаюсь на стул и не нахожу себе места. Он так близко. Я чувствую, как от его плеча и бедра исходит тепло, когда Слава случайно меня касается. На моих губах широкая глупая улыбка. Юлька заканчивает фотосессию с моим букетом и тактично покашливает, показывая, что я дурочка, покручивая у виска. Я точно похожа на радостного щеночка. Не ем, не пью, только смотрю на своего любимого мужчину. «А ты что не ешь?» — спрашивает он, замечая мой пристальный взгляд. Стыд опаляет щеки. «Мы уже давно за столом. Я сыта», — отвечаю я совершенно не так, как планировала, не смело и тихо. «Но хотя бы выпьешь со мной?» «Мне нельзя». «Ты же сегодня стала совершеннолетней», — усмехается Слава и берет бутылку с шампанским. «Марк не разрешит». «Твоего брата я возьму на себя», — отвечает он с улыбкой на губах. Я неопределенно пожимаю плечами и перевожу взгляд на Марка. Он наблюдает за нами и показывает жестом, чтобы Слава налил мне чуть-чуть. Не запрещает. «Выпьем за тебя», — Слава говорит шепотом так, чтобы слышала только я. «С днем рождения, красавица!» Я беру бокал подрагивающими пальцами. «Спасибо!» — шепчу в ответ. «Я много раз представляла, как мы будем ужинать вместе, как будем сидеть близко-близко, вот как сейчас. В фантазиях я была жутко смелой, а сейчас от смелости не осталось и следа. Разве я могу вот так при всех положить свою ладонь на бедро, а тем более провести ею вверх? Нет! От одной только мысли становится душно и жарко, а сердце готово выскочить из груди. Слава пьет шампанское. Я тоже делаю глоток. Прохладный напиток щекочет язык. «А ты почему молчишь, что я забыла подарки?» — спрашивает мужчина, отставляя бокал. Рядом с ним я чувствую себя совершенно растерянной и вместо слов просто жму плечами. Он из кармана пиджака достает украшение и не просто протягивает его мне, а помогает надеть. Я боюсь пошевелиться, ощущая, как горячие пальцы нежно проводят по моей шее. Мне ведь не показалось? Это интимное прикосновение. Точно не дружеское. «Но как тебе?» — интересуется он. «Нравится?» Я опускаю голову и вижу, что это не простая цепочка, а с кулоном в виде розового сердечка. «Я нравлюсь, Славе, нравлюсь!» Мужчины не дарят просто так украшения в виде сердца. Я уверена в этом. «Очень», — отвечаю. Окрылённая случившимся, тянусь и целую мужчину в щеку. «Оно очень красивое. Спасибо». Мой голос звучит низко и соблазнительно. Я не спешу отстраниться. Наши лица в десятки сантиметров друг от друга. Мне хочется, чтобы он все понял. Понял, как сильно я люблю его. «Я рад. Помощница не подвела». Одной фразой он выбил из моих легких воздух, уничтожил меня. Слава выбирал не сам, а лишь подарил то, что принесла ему помощница. Как же это удобно! Я резко отстраняюсь, стараясь выглядеть такой же счастливой и радостной, что и секунду назад, а мужчина тянется за мной, склоняется к уху. «Ну, Ляль, кто из этих щеглов твой парень?» — спрашивает он. «Обещаю, я ничего не скажу твоему брату». «Никто», — отвечаю я. «А я думаю, что вон тот». Слава взглядом указывает на Сережу. «У меня нет парня», — произношу я с резкой интонацией в голосе, смотря строго перед собой. «Сергей мой одногруппник». «М-м-м», — протягивает мужчина. Его голос вибрирует у самого уха, отчего по всему телу пробегают мурашки. «Со стопроцентной уверенностью я могу сказать, что паренек на тебя запал. Если он вдруг позволит себе лишнее, ты только скажи». От этих слов я вздрагиваю, словно от удара по лицу. Мне хочется смеяться и плакать одновременно. Все мои фантазии в один момент превратились в ничто. В песок под ногами. В пыль. Интересно, Слава понимает, как сейчас делает мне больно? Даже пощечины не такие болезненные, как слова, что я от него услышала. «У меня есть брат, чтобы жаловаться ему», — говорю и отворачиваюсь от мужчины. Делаю вид, что показываю Юле подарок. Подруга берет сердечко пальцами и крутит, подставляя кулон под лучи ламп. «Точно бриллиант!» — она выносит вердикт с видом знатока. «Не говори глупостей. Ты хоть представляешь, сколько он должен стоить?» — отвечаю я, до боли прикусив губу и стараясь не расплакаться. «Не представляю», — признается подруга, наконец отрывает взгляд от украшения и смотрит на меня. «Лиз, ты чего?» «Все нормально». Говорю одними губами и, до боли зажмурившись, считаю до 10. «С ума сошла!» Юля встряхивает меня. «Сейчас макияж испортишь!» «Вот, стрелку смазала. Идем, поправить надо!» Она поднимается и тянет меня за руку. А я чувствую себя самой настоящей дурочкой. Мне не хочется уходить. Когда еще удастся посидеть вот так, рядом с любимым мужчиной? Только если на следующий мой день рождения. Или день рождения Марка. Но тогда мне будет отведено детское место, рядом с братом. А в 10 вечера я пойду в свою комнату, пока он с друзьями продолжит праздновать. «Ну идем же!» Юлька дергает меня. «Откуда в ней столько упорства?» Мне приходится встать и идти. «Ты чего, скисла?» спрашивает подруга, когда мы входим в комнату. «Он приехал!» Плюхается на кровать и высыпает содержимое косметички на постель. «Смотри, какой букет привез. Мне таких никогда не дарили!» Усаживает меня рядом с собой. «Глаза закрой! А за такой кулон девки глотки друг другу перегрызут! Видно же, что не стекляшка!» «Кулон купила его помощница!» «И что?» «Как что?» Я обиженно восклицаю, распахивая глаза. «Ему все равно, что мне дарить, понимаешь? Он не сам его выбрал, не ходил в ювелирный, не рассматривал витрины!» Юля вскидывает брови и изрекает. «Зверева, ты дура!» «Сама дура!» Я обиженно произношу. «Иногда бываю, но сейчас в этой комнате только одна дура, и это точно не я. Ты же сама говорила, что твой Слава невероятно крутой юрист, что вот прям боженька в самом деле!» «И?» Я все еще обижена на подругу. «А ты думаешь, что большим и важным мальчикам есть время ходить по ювелиркам, м? Это время он лучше потратит на работу, чтобы заработать вот на такое!» Подруга колпачком подводки для глаз тыкает мне в район груди. «Я не знаю. А ты подумай, подумай, подумай!» И глаза закрой, а то стрелка сильнее размазалась. Мы замолкаем. Подруга колдует с макияжем, а я обдумываю ее слова. «Ты, наверное, права», — говорю я спустя минуту. Юлька закатывает глаза. «Гурунова Юлия Сергеевна всегда права», — отвечает она. «Пошли, ты снова красотка». «Попова», — поправляю я ее. «Не нуди. Думаешь, меня запомнят с такой фамилией?» «Попова». «Нет. Если я хочу добиться высот и сверкать на красных дорожках кинофестивалей, мне нужен псевдоним. Так что не забывай, простая смертная, перед тобой Гурунова Юлия, внебрачная дочь Сергея Гурунова, звезды сериала «Менты с Рублёньки». «И кто еще из нас дурочка?» «Опытным путем мы выяснили, что ты», — хохочет подруга, и я вместе с ней. Спускаясь по лестнице, я держу пальчики крестиком, чтобы рядом со Славой никто не занял место. Или он сам не пересел к Марку, к примеру. Я радостно вспискиваю, замечая, что Слава явно ищет меня взглядом, и когда замечает, улыбается. «Бегали покурить?» — интересуется он шутливо. «Нет», — восклицаю я. «Если Марк услышит, он точно подумает, что я курю, и устроит дома настоящий допрос». «Юля помогала мне поправить макияж», — отвечаю спокойнее. Я кладу ладонь на мужское плечо и делаю вид, что не могу вот так просто пройти к столу, касаясь Славы бедром. Выходит неуклюже. «Извини, очень мало места». «Не страшно. Тебе положить овощей? Только сняли с мангала». «Да, спасибо». «Я не хочу есть, но соглашаюсь. Это так приятно, когда любимый мужчина ухаживает за тобой». Я ковыряю баклажан, делая вид, что ем. Слава заводит разговор с моим братом. Они обсуждают какие-то рабочие моменты, не стесняясь присутствующих. В какой-то момент все смолкают. Слышно только их двоих. «Кажется, мы портим твоей сестре праздник», — говорит Слава. «Обсудим все завтра». Марк согласно кивает и откидывается на спинку стула. Ребята включают музыку, начинают танцевать. «Лис, идем!» — зовут меня. «Сейчас». А я, как приклеена, сижу и чего-то жду. Слава встает. «Ты уже уходишь?» Я тут же спрашиваю. «Да». «Так быстро?» У меня не получается скрыть разочарование в голосе. «Завтра сложный клиент с утра. Надо выспаться. А ты хорошенько повеселись». «Обязательно». Обещаю, зная, что стоит ему уйти, я перестану улыбаться. Он выходит с братом на улицу. Сквозь огромные окна я вижу, что мужчины задержались на крыльце. Курят, о чем-то говоря. Марк выкидывает окурок, протягивает ладонь для рукопожатия. «Иди!» — подруга больно толкает меня в бок. «Куда?» «К нему иди! Скажешь, вышла проводить, и поцелуешь его на прощание. Иди, блин!» «Ты думаешь?» «Да иди уже!» Юлька выталкивает меня из-за стола. Я путаюсь в подоле платья, чудом не упав на колени. «Скажу еще раз спасибо за подарки!» — тараторю, когда брат входит в дом и натыкается на меня. Он ничего не говорит, придерживает дверь и пропускает. Окрылённая словами Юли, я бегу по деревянному настилу к низкому забору. Хочу позвать Славу по имени, но слова застревают у меня в горле. Пассажирская дверь автомобиля распахивается, и я слышу высокий недовольный голос. «Слава, ты обещал мне, что войдешь, поздравишь, и мы сразу уедем. Я тут просидела 50 минут». Я забываю, как дышать. Набираю воздух в легкие, а выдохнуть не получается. У меня начинает кружиться голова. «Я не мог уйти раньше», — говорит Слава. «Серьезно?» Теперь я вижу обладательницу высокого голоса. Красивая, как сотни таких же ухоженных девушек неопределенного возраста. Тонкий нос, высокие скулы, очень пухлые губы, длинные прямые волосы. Я видела похожих на нее рядом со своим братом. Конечно, он не приводил их домой. Это Юлька находила фото из ночных заведений нашего города и показывала мне. «Ты мог бы взять меня с собой?» «Не мог». «Почему?» «Я сразу сказал, что не познакомлю тебя со своей семьей». «Семьей?» — фыркнула блондинка. «Я же видела, как ты обнимал ту девчонку и сел рядом с ней». «Лиза мне как сестра. Не мели ерунду. Ясно? Твои истерики тут ни к чему. И я тебе ничего не обещал, Оксана. Ты забыла?» Не знаю, что удивляет и разочаровывает меня сильнее. Тот факт, что Слава приехал на мой день рождения с этой Оксаной, или что он считает меня сестрой. «Нет, прости». Настроение блондинки меняется за долю секунды. Голос чуть плаксивый и заискивающий. «Я просто устала сидеть в машине». «Могу устроить тебе пешую прогулку. Разомнешься. От турбазы до трассы километра 3». «Ну нет», — — тянет она. «Я хочу размяться вместе с тобой». «Тогда закрывай рот и садись». Хлопки дверей, рокот мотора, шелест шин по гравию, и я остаюсь одна. Совершенно одна, уничтоженная и униженная. За стеклами панорамных окон десятки гостей, что пришли поздравить меня с совершеннолетием. С половиной из них я через пару дней буду только здороваться в коридорах университета. Но Марк настоял, чтобы я пригласила всю группу. Чтобы у меня было то, чего не было у него. Большой праздник, фото, воспоминания. Все это у меня теперь будет. Я не могу вернуться на праздник. Слезинки одна за другой катятся по лицу. Если в таком состоянии меня увидят, начнутся расспросы. По деревянному настилу я иду за дом. В мангале дотлевают угли. Слезы нескончаемым потоком обжигают мои щеки. «Наивная дурочка», — шепчу я сама себе. «Казалось, если я не вижу женщин рядом со Славой, то у него никого и нет. Он ведь полностью поглощен работой. Идиотка. Они правы. Я ребенок. Как бы жалко выглядели мои признания сейчас. Жутко унизительно. Я бы не пережила этого». Меня бьет крупная дрожь. Я обнимаю себя. От мангала исходит тепло, но оно меня не греет. «Эй!» Юля налетает на меня со спины. «Ты что тут одна?» Она меня пугает. Стираю слезы и поворачиваюсь к подруге. Я не услышала ее приближения. Она не одна. Некоторые ребята тоже вышли подышать свежим воздухом. Среди них я замечаю и Сережу. Юля ведет меня к берегу Ерика, показав жестом, чтобы за нами не ходили. «Зачем ты меня послала к нему?» Хочу спросить спокойно, но голос срывается, и я начинаю рыдать. «Лиз, да что случилось?» «Он был не один!» Выдавливаю я из себя. Юлька, непонимающе, хлопает глазами. «Слава приехал с подругой, она его в машине ждала». «Ничего себе!» — выдыхает она. «Но откуда я знала?» Я смотрю на подругу со злостью. «Зачем я тебя послушала?» — спрашиваю капризно. «Все, не ворчи на меня!» — рявкает Юля и обнимает. «Сама подумай, но откуда я могла знать, что он привезет с собой какую-то швабру?» «Не могла», — признаю я. «Вот и я про что говорю. Пойдем ко всем!» — кивает в сторону компании. Ребята развели костер, грелись, мальчишки курили, а девчонки танцевали. Кто-то включил музыку на телефоне. «Не хочу». «Идем, тебе выпить надо, пока твой брат не пришел с проверкой». «Нет». Я активно кручу головой. «Да пойдем, тебе сегодня 18, а ты еще ни разу не напивалась. Про остальное я вообще молчу». «Юля, блин, ты еще громче всем об этом расскажи». «И скажу». «Тсс». Я не подхожу близко к огню. Не хочу, чтобы заметили мои заплаканные глаза. Юлька весело танцует. «Так, а что тут?» — забирает из рук Сережи пластиковый стакан. «Вискарь». «Нам подходит». Она посылает парню воздушный поцелуй и подходит ко мне. «Пей, станет легче». Я рассматриваю рыжую жидкость. «А как?» Сережа подходит к нам. «Можешь маленькими глотками, можешь залпом», — говорит он. «Только не нюхай». Я делаю, как мне советуют. Отпиваю глоток и закашливаюсь. Ребята смеются надо мной, но не зло. Подбадривают, уговаривают выпить еще. Я невольно улыбаюсь. Во рту настоящий пожар. «Ты сразу глотай», — советует мне Юля. Вторую порцию алкоголя под улюлюканье и одобрительные визги гостей я выпиваю умелее. Горло не сковывает спазмом. Жидкость стекает обжигающей лавой по пищеводу. Непривычное ощущение. «Можно еще?» — прошу я. Сережа наливает еще порцию и протягивает мне. «Давай теперь залпом». «Много». «Нормально». «Ну ладно», — соглашаюсь я. Бросаю пугливый взгляд на дорожку. Не дай бог увидит Марк, и сразу выпиваю. «Еще?» — предлагает Сережа. «Хватит ей», — за меня отвечает Юлька. «Хочешь, чтобы она тут свалилась? Видишь же, не умеет пить». Она забирает из моих рук стакан, а мне от чего-то весело. Улыбка сама собой наползает на лицо, музыка становится заводной. Так и тянет потанцевать. Я поднимаю руки вверх, запрокидываю голову. «Ой!» Списком почти заваливаюсь на спину. Хорошо Сережа успел поймать, а то бы точно оказалась на земле. «Спасибо». «Да не за что», — отвечает он, продолжая держать меня в объятиях. И меня словно молния прошибает. Я ничего не чувствую. Нет, ощущаю тепло чужих рук, запах алкоголя и туалетной воды Сережи, но этот коктейль не вызывает у меня никаких эмоций. Совершенно ничего. У меня не щекочет в груди, ладошки не становятся влажными, не перехватывает дыхание. «Юлька была права, тебе хватит», — смеется надо мной парень. «Я первый раз пила такую гадость», — отвечаю я и пытаюсь принять вертикальное положение. «Серёж, отпусти», — прошу. «А тебе не холодно?» — спрашивает он, поглаживая мою поясницу. «Нет, не холодно». «Ну окей». Парень отпускает меня, вскидывает ладони. «Не хочешь еще выпить?» Я отрицательно мотаю головой, и он возвращается к костру. «Вот что он ко мне привязался?» — фырчу я шепотом. «Так запал на тебя!» — хихикает подруга. «Не поняла, что ли? А что, если плюнуть на твоего Славу и замутить Серегой?» Я жму плечами, искоса посматривая на одногруппника. «Ну...» — тяну неопределенно. «Симпатичный, семья вроде нормальная». «Я так не могу». «Как?» «По заказу», — отвечаю я. «А что, так и будешь ждать?» — Юля шепчет мне на ухо. «И твой Слава мужчина взрослый. Сомневаюсь, что ему нравятся неопытные девочки. Лишние заморочки. Они никому не нужны, понимаешь?» Я киваю. Сережа наблюдает за нами. «Так наберись опыта». «Нет, Юль». «Ну, как хочешь. Я бы на твоем месте поступила так». Я не хочу обидеть подругу, но и ее совет мне не нравится. «Это как-то неправильно», — говорю неуверенно. «Что я вообще могу понимать в отношениях между мужчиной и женщиной? Только то, что почерпнула из крохотного личного опыта и книг с фильмами. До того момента, пока Марк не забрал меня из дома родителей, я видела лишь оскорбления, рукоприкладство и вечные пьянки. После бурного вечера мама вновь любила папу, извинялась, а он только дергал плечом, избавляясь от ее ладони, и просил налить что-то, кроме чая, к завтраку. Вряд ли это можно считать идеалом семейной жизни, ну а фильмы я смотрела разные, и на какие именно ориентироваться. Могу с уверенностью сказать только одно. Лишь в фильмах для взрослых все понятно. Герои точно будут в конце счастливы. «Смотри, Серега подсуетился, медляк включили. Точно пригласит тебя на танец», — шепчет подруга. «Ну и пусть, танец же ничего не значит», — говорю я. Парень идет ко мне. «Потанцуем?» — спрашивает он, протягивая руку. «Давай», — соглашаюсь я. «Мне ведь действительно нужно набираться хоть какого-то опыта». Сережа крепко меня обнимает. Даже слишком. Мне не очень комфортно. Трется всем телом. Юлька одобрительно улыбается, мол, продолжай, так все и должно быть. А мне хочется остановить танец. «Лис!» Я слышу почти у самого уха. «Да?» Мне удается отвоевать пару сантиметров, и я больше не чувствую, как что-то упругое трется о низ живота. «Сходим после пар погулять?» «Я подумаю, хорошо?» Отвечаю, вздрогнув. Сережа коснулся губами моего уха, якобы случайно. «Извини». «Да ничего». Мы продолжаем танцевать. Трек какой-то бесконечный. «Может, и нам пора?» Спрашиваю, когда замечаю, что ребята возвращаются в дом. «Сейчас песня закончится», — отвечает Сергей. «Кроме нас, на террасе больше никого нет». Медляк, наконец, замолкает и начинает играть танцевальная музыка. Сережа выключает ее, убирает телефон в карман. «Пойдем», — говорит он, не отпуская мою ладонь. «Мы идем, словно пара, взявшие за руки. Хочется вытянуть пальцы». «Лис», — парень останавливается на углу дома. «Если я сейчас этого не сделаю, то потом уже не осмелюсь». «Что?» — уточняю я глупо. И Сережа целует меня, напористо и нагло. Я упираюсь ему в грудь, стараюсь оттолкнуть, но парень не сдается. Мычу, уворачиваюсь. «Эй, пацан, отпусти девочку! Не видишь, ей не нравится». Слышу голос Славы, и мне это не мерещится. Мужчина приближается к нам быстрым шагом. «Да я...» Сережа пытается оправдаться. Слава в паре шагов от нас. «Я вижу, что ты. Девочке не нравится то, что ты с ней делаешь. Или ты не понял этого, когда она пыталась тебя оттолкнуть?» «Ну, бывает так, типа стесняется», отвечает парень. «Типа мозгами надо думать». Слава указательным пальцем тычет Сереже в лоб. «Скажи спасибо, что Марк вас не заметил. Он бы не стал с тобой разговаривать». «Что?» — спрашиваю я растерянно, стирая тыльной стороной ладони неприятные ощущения с губ. «Говорю, Ляль, ты парня своего под монастырь не подводи, а брата под статью», — отвечает мне Слава. «Парня?» — повторяю я глухим голосом. «О, Сережа не мой парень, мы не встречаемся». Мне хочется провалиться сквозь землю, а лучше изобрести машину времени и вернуться на 5 минут назад. Если бы я знала, что Слава вернется на праздник, если бы я знала, что Сережа решится меня поцеловать... Кошмар! Теперь Слава думает, что у меня есть парень. Я хочу умереть. Тогда идем в дом. Мужчина кладет ладонь мне на талию и чуть приобнимает. Сдам заботливые руки старшего брата. Он фраза за фразой убивает меня и не понимает, как делает больно. Мне хочется плакать, но вместо этого я спрашиваю с надеждой в голосе. «Ты закончил дела и вернулся?» Слава хмурится. «Я точно сказала что-то не то». «Да нет, забыл мобильник, а без него как без рук». Он открывает дверь. «Заходи, холодно. У тебя платье открытое». Я вхожу в помещение первое и стараюсь затеряться среди гостей. Мне хочется подняться на второй этаж, закрыться в комнате и выть в подушку. Но я улыбаюсь, делаю вид, что тоже ищу мобильный. «Так, всем тихо», — просит Наташка, староста нашей группы. «Если вы мне скажете номер телефона, я наберу, и мы услышим звонок», — добавляет она деловым тоном. «Давай я сам». Слава забирает из ее рук телефон и набирает цифры. Несколько секунд тишины, и слышен настойчивый звон. «Под стол упал», — скалится в улыбке Наташа и опускается на колени. Естественно, она это делает грациозно, не отводя взгляда от Славы и отклячив задницу. И Слава ей улыбается. Мне он никогда так не улыбался. Это улыбка, предназначенная красивой женщине. «Вот сушка, баранка дырявая», — шипит Юлька. «Ты посмотри на нее». «Хватит», — шепчу я в ответ и отворачиваюсь. «Меня натурально тошнит. От зрелища или выпитого алкоголя я не понимаю». «Плохо?» — уточняет подруга. Я киваю и несколько раз сглатываю горечь, собравшуюся во рту. «Лис, а это еще кто?» — спрашивает она у меня. Трогает плечо. «Это что, та из машины?» Я резко оборачиваюсь. Юля не ошиблась. К стеклянной двери по деревянному настилу идет девушка Славы, Оксана. Да, так он ее называл. Она свободно входит в дом, здоровается со всеми. Женский голос звучит гулко в моей голове. Перед глазами плывет, желудок скручивает, и я бегу в туалет. Плотно закрываю дверь, проверяю замок и склоняюсь над раковиной. Мне плохо, очень плохо. Слезы обжигают щеки, оставляя черные потеки косметики. Я едва сдерживаю себя, чтобы не закричать. Включаю ледяную воду. Тщательно смываю тушь и подводку. Но не помогает. Стало только хуже. Из отражения на меня смотрит страшилище с красными глазами, а в душе жуткая тяжесть, от которой подгибаются колени. Брат был прав. Этот день рождения я запомню на всю жизнь.